«Терентий Гаврилович, вы с Кульчицким не знакомы?» — спросила Селестина. «Он тоже политкоторжанин, жил в Дубенском, часто наезжал в Минусинск, когда я там работала». как же», — оживился Курбатов. «Друзья мы с молодых годов вместе в ссылку прибыли. Одно время разошлись как-то, женился я, семьей обзавелся, хозяйством. Да ухнуло теперь все хозяйство, а он так без серебряника и остался, ни кола, ни двора. Может, так и надо было. Жену отхватил из богатого киржачьего дома, красавицу, рукодельницу, а ничего не взял у ее папаши в приданное. Проживем, мол, своим трудом. Он же отличный кузнец, подковы ковать, гвозди там, это для него плевое дело. Ну, а Клавдия его о поясткой ткет на кроснах. Удивительной красоты, из гаруса. На божницу бы весить эти пояски, художество, так и живут в Дубенском. Детей у них нету, ну, да им и без детей не скучно». Характер у обоих веселый, открытый на чужую беду и на радости. Вот позавчера приезжал ко мне, овес для коней увез, которых мужики прячут в тайге от властей. Вы бы сразу так и сказали, что знаете его, а то ходим вокруг да около. Вам к нему надо подаваться. Повстанческий отряд он организует. Я же говорил, Ной Васильевич, что они друзья. Еще какие друзья? — подтвердил Курбатов. Проговорили до третьих петухов. Когда в окошке чуть стало отбеливать, Селестину разбудил зычный голос. — Вставай, комиссар! Проспишь все царство небесное! Поспешно одевшись, Селестина выскочила в переднюю избу. У кипящего самовара сидели Курбатов, Ной и размашистый в плечах, заросший кудрявой светло-русой бородой, улыбающийся Кульчицкий. — Станислав Владимирович, когда же ты успел? — Ночью подъехал, — сказал, обнимая Селестину Кульчицкий. — Это все ждал, ждал кого-нибудь из Красноярска. Ходят слухи про провал комитета, но точно ничего не известно. — Ну, рассказывай. Селестина сообщила печальные подробности гибели Машевского, Прасковьи Дмитриевны и других товарищей. «Кто же там остался теперь? Артем Иванович Таволожин. Надеется восстановить связь с центром. Анна Ивановна Рогова, Яснов, Абдулла Сафутдинович. Есть еще люди, а мы вот с Ноем Васильевичем к тебе. Примешь? Есть у вас хоть какие-нибудь документы? Харунжему? Тяжело будет. Про Харунжева забудем, Станислав Владимирович. Таволожин обеспечил нас документами. А Ной Васильевич теперь рабочий депо Иван Васильев. Грузи, Терентий, еще телегу овса. Думаешь, я задарма к тебе приехал? Видишь, в нашем полку прибыло, — весело сказал Кульчицкий. Мужики не выдадут, а с казаками так и так столкнуться придется. Будет у нас теперь свой комиссар. Новостей никаких нет, — спросил Терентий Гаврилович. После твоего выступления на сходке начальство должно бы припожаловать. Пока никто глаз не кажет. Тишина и сонность до одури. Перед бурей тишина. Уездное начальство все еще думает, как в бараний рог согнуть и без того согнутого мужика. Пусть думают. Нагрузили телегу овса и проводили Кульчицкого. В село Дубенске приехали среди ночи, погода выдалась сухая, с морозцем, отыскали избу Кульчицкого на краю села, как обсказывал. Постучались в окно, не спешиваясь. Баба выглянула. «Кто такие?» «Позови самого, Клавдия Егоровна». «Самого-то нет. С вечера уехал в тайгу на пасеку. Верст 7 так. Он говорил про вас. Беда-то у нас какая случилась. Ой-ой, со дня на день ждем карательный отряд. Оденусь-ка я, да поведу вас на пасеку. Станислав Владимирович на рассвете собирался поехать по деревням, Черемушки, Восточная. По всей волости предупредить мужиков, чтоб в случае чего на помощь пришли. До пасечной заимки добирались часа три, темень, глухомань. Но и с Селестиной спешились возле амшанников. Кругом стояли порожние улья один на другом, коновясь чернели по взгорью сосны. Плеснуло светом из распахнутой двери избы. — Кто там? — Это мы, Станя, свои. — Гостей привела. — Встречайте, — откликнулась Клавдия Егоровна. — Ну, товарищи, — воскликнул Кульчицкий, обнимая Ноя и Селестину, — вы поспели как раз на горячее. Каша у нас тут заварилась. Теперь расхлебать бы только. Кульчицкий представил односельчан, бывших фронтовиков, унтер-офицера Василия Ощепкова, Алексея Пескуненкова и трое других крестьяне из деревни Черемушки. «Это, товарищи, тот самый Иван Васильевич Васильев, про которого я вам рассказывал, и Селестина Ивановна Грива, мой старый друг, фронтовичка и красный комиссар». События в Дубенском начались просто. На сельском сходе крестьяне вынесли резолюцию. Никому из мужиков в белую армию не идти, налоги за три минувших года не платить, у самих портки на теле не держатся. И главное — восстановить совет в Дубенском, а так и по всей волости. На другой день после сходки из волосного села Тигрицка прибыл акцизный начальник с участковым милиционером, двумя казаками Карагузской станицы и управляющим волости богачом Дрюмовым. Созвали народ, чтобы повязать зачинщиков прошлой сходки. Послушали мужики сладкие речи волосного управляющего, акцизного начальника, и когда те потребовали арестовать заводилу непорядков, бывшего политкоторжанина Станислава Владимировича Кульчицкого, а заодно с ним бывших фронтовиков, унтер-офицера Василия Ощепкова и Алексея Пескуненкова, сходка единым духом рявкнула: «Не будет того! Как бы мы вас всех тут не зарестовали, от резолюции не откажемся, и никто из мужиков в белую армию не пойдет!» Милиционер с казаками выхватили оружие, мужики повязали их, намяли бока, отобрали револьверы и шашки. С того и пошло: избитые и обезоруженные служивые с управляющим волости и акцизным начальником поспешили в Минусинск с неслыханной вестью. Бунт в Дубенском. Было воскресенье. Усердно пели колокола, псаломщик Феодор старался. Наказал звонарю Даниле, чтоб всю свою сноровку вложил в воскресный благовест. На то была причина. Минуло три дня напряженного ожидания после печального события, когда сельчане изрядно поколотили волосное начальство с милиционерами и двумя казаками. «Почему не едут власти?» Что бы сие значило? Псаломщик Феодор рассудил так: власть, она тоже не дура. Понятие имеет, народ забежать нельзя, бунт произойти может. А к чему власти? Бунт ни к чему. Должно, акцизного зарестовали за превышение власти, милиционеру досталось с казаками: не лезьте на рожон. Ну, а коль все сошло, слава Христе, то надо и грехи замолить сельчанам. Ишь, как ревели на сходках: возвертайте советы, не признаем белую власть из буржуев и серых кратов. А что обозначают серые краты, сами того не ведают. Грехи, грехи. А посему лупи, Данила, в колокола. Лупи на всю силушку, чтоб все явились в церковь, раскаянные, смиренные, яко овцы Господни. Бум, бум, бум. А слышалось: зовем, зовем, зовем. Народ со всего села, старый, млад, женщины и мужики, густо повалили в церковь. Разве кто из власти посмеет плетей всыпать в воскресенье? Да и грешки мучили, ишь, как Базлали на двух сходках. Ой, худо, худо. Велу армию не идти, подать и не платить, живность не сдавать, начальству шейной мази подкидывать, милицию и казаков разоруживать. Ой-ей-ей, ладно ли, послушать надо батюшку Григория, сытенького, щекастенького, кругленького, румяного, в меру плешивого, не в меру скупого. У батюшки Григория садик с десятинку, яблоки выращивает, малинку, смородинку, в городе приторговывает, статейки умильные пописывает в свободную Сибирь, книжки сочиняет, завсегда потрафит власти и к тому сельчан призывает. Еще при царе батюшка сподобился, орденок получил, хотя и не Анну на шею, но и не железку же. Умнющий батюшка, слова не скажешь, а как поет-то, заслушаешься. Вот так значит, потому значит, смирение значит, Господу Богу угодно, и да прежде того власти значит. Ну и про святых угодников, а так и земных, про все скажет с толком и понятием. Слышали, батюшка очень уж гневался на сельчан за сходку. Как бы анафему не пропел бунтовщикам. Ой, беда, беда, грехи, грехи. Василий Ощепков, выбранный на последней сходке председателем сельской управы, тоже шел в церковь с женою и двумя сынами. Слыл за безбожника после фронта, а вот проняло же.